«Я был полицейским», — сказал он мне однажды. «Я был полицейским Веймарской республики. Теперь я шпик Гитлера. Завтра я с тем же успехом мог бы стать слугой режима Тельмана». С первых же дней, под предлогом пополнения моих знаний немецкого языка, я просил Виллиберга передать начальству мое желание иметь словарь, бумагу, карандаш и получать газеты. Разрешение на все это было дано. И тогда я вдруг загорелся надеждой. Не стану отрицать, на первый взгляд довольно абсурдной. Каким-то образом отправить донесение центру. При этом у меня не было ни малейшего представления, как и когда это будет возможно. Но в тот момент меня в высшей степени ободряло, что под рукой у меня все-таки есть те несколько предметов, о которых только может мечтать заключенный, то есть письменные принадлежности. А еще я знал, что мне, быть может, каким-то образом удастся вновь связаться с внешним миром. Было ясно, что я не смогу написать и пару слов, если бдительность моих церберов не ослабнет. Охрана сменялась дважды в сутки, в 7 и в 19 часов. Всякий раз появлялись новые физиономии. Инструкция о моем содержании производила такое неизгладимое впечатление на дежурных унтер-офицеров СС, что, ознакомившись с ней, они часами ни на секунду не спускали с меня глаз. Для достижения своей цели мне нужно было добиться, чтобы меня охраняли одни и те же стражники. Тогда я мог бы попытаться завязать с ними какие-то контакты. Я решил поговорить об этом с Гирингом. «Признайтесь, — сказал я ему, — что вы только усилили риск разглашения факта моего ареста и заключения. Скоро это перестанет быть секретом. В течение 15 суток в моей камере сменилось более 50 надзирателей. Если хотя бы один из них болтун, причем это весьма оптимистическая пропорция, то все узнают, что на улице де Сассе есть этакий особый заключенный». Мое нарочито-ироническое замечание произвело впечатление на шефа зондеркоманды. Начиная с этого дня, численность охраны сократилась до 6 человек. Мои отношения с Бергом становились все более сердечными. Мало-помалу, во время ежедневных прогулок, благоприятствующих сближению, он подбрасывал мне какие-то крохи информации, которые, словно камушки-мозаики, постепенно складывались в довольно точную картину того, что представляет собой зондеркоманда, и давали общее представление о ее планах. Неясное понемногу прояснялось. Берг доходил до того, что посвящал меня в дела высших полицейских кругов Берлина. Он любил ошеломлять собеседника неожиданными заявлениями. Однажды Берг сказал без тени иронии: «Послушайте, Отто, я надеюсь, что мы скоро добьемся хороших результатов, и война окончится. Если случайно взвод немецких солдат поведет нас на расстрел, я приду пожать вам руку и сказать вам последнее прости». Я ответил ему в том же духе: «Если случайно взвод советских солдат поведет вас на расстрел, то и я приду, обещаю это вам, пожать вашу руку и сказать вам последнее прости». Во второй половине декабря в тюрьме Френ несколько заключенных из Красного оркестра пытались покончить с собой. Из Берлина пришел приказ связать арестантам руки за спиной. Мне сделали поблажку, связали руки спереди. В таких условиях невозможно написать ни единого слова. Я пожаловался Бергу на это распоряжение. Он посочувствовал мне, заявил, что знает, насколько трудно спать со связанными руками, затем научил, как манипулировать с завязками, чтобы высвободить правую руку. В это время стражники, полагая, что я надежно спутан, мирно засыпали. Каждую ночь между двумя и тремя, именно это время казалось мне наиболее благоприятным, я писал на маленьких клочках бумаги свое донесение. Как-то я сказал Бергу, что моя лежанка слишком короткая и жесткая. Он снова помог мне, распорядился принести в мою камеру новую кровать. Она была из железа и снабжена хорошим матрасом.